Окружающая его группа людей посмотрела на него немного другими глазами. Тут Ван Юди вышла вперед и сказала: «Кроме того, если кто-то осмелится нарушить правила, даже если он достигнет уровня врожденного мастера, я и наша семья Ван убьет его за это». Ван Юди произнесла эти слова с таким холодным выражением лица, что мороз коснулся каждого, как от лунной феи. Тон ее голоса, просто неземной, туманный, он звучал, как приказ сверху для простых работников. Это был голос королевской семьи Северо-Запада, которая много лет повелевала. Даже мастер не посмел бы оскорбить королевскую семью. «Я жив, кажется, эти люди из Северо-Западного Вана спасли меня», — Бэй Фэн незаметно осматривался вокруг. Слова Тан Цаня он, естественно, слышал. Но эти двое, увидев, как Ван Юди угрожала всем и вся, Бэй Фэна это немного удивило, что эти две женщины не являются членами их группы. «Но разве они не делят меня, как жирного ягненка?» Бэй Фэн с улыбкой слушал спор между группами людей и откровенно наслаждался. Кача. Все затихли, от тела Бэй Фэна раздался четкий звук. Бум. Взрыв прозвучал со звуком пронесшегося мимо свистящего оползня. Запечатанная в кровь прорвала барьер, образовав мгновенный поток в теле Бэй Фэна. Мощь скрытой силы короля грибов быстро наполнила кровь по всему телу Бэй Фэна. Под действием огромной жизнетворной способности короля грибов, в теле Бэй Фэна быстро восстанавливались полученные травмы и излечивались поверхностные и скрытые раны. Все это происходило неизмеримо быстро. «Это огромная сила и есть король грибов, кажется, я бессознательно проглотил линчжи». Бэй Фэн молча следил за изменениями в своем теле. Огромная жизненная сила ци короля грибов перемещалась по всему его телу от головы и до самых пят. Она проникала в каждую клеточку тела Бэй Фэна, так что скорость восстановления на порядок повысилась. Его терзала боль, но он быстро восстанавливался. Что происходит? В теле Бэй Фэна вспыхнула кровь, обычным людям этого не увидеть, образ дымящейся крови доступен только взору гуру. Толпа оставила дискуссию, чтобы посмотреть на Бэй Фэна. В восприятии многих гуру эта густая кровь светилась, и от нее шли клубы дыма. Светящаяся область продолжала расширяться. Бэй Фэн беззвучно стоял, так и не начав контролировать поток ци и крови. После запечатывания, дух ци и крови быстро усваивается, благодаря этой огромной ассимиляции крови, Бэй Фэн теперь быстро достиг кульминации силы в высшем духе ци, а кровь превзошла тот начальный уровень, который был при запечатывании. Но вся кровь тела в правой руке была остановлена печатью, которую не могла бы обнаружить ни одна наука. Печать, что как высокая стена или дамба, для блокировки бушующей крови. Взрыв. Внутри тела Бэй Фэна раздался звук удара, распространяющийся к конечностям. Наблюдающие за Бэй Фэном мастера мгновенно почувствовали, что их кровь сильно колеблется. Они благоразумно отошли подальше. «Сестра, что происходит с этим человеком?» — спросила Ван Яньян у Ван Юди. Она с любопытством смотрела на происходящее с Бэй Фэном. «Сейчас не знаю, но могу сказать, когда досмотрим до конца». Ван Юди также не отводила от Бэй Фэна глаз. Снова и снова сопротивление печати в руке ломалось сильным потоком, и это помогало смешивать ци и кровь. Все происходило без какого-либо контроля со стороны Бэй Фэна. Все это было похоже на чашку, в которую заливают воду. В определенный момент она будет заполнена до краев, и вода начнет выливаться. Бум! Под очередным ударом барьер рухнул. Огромная сила крови ударила в печать, снесла его и заполнила пространство вокруг. Человеческое тело – это маленькая вселенная, его внутренняя бесконечность. Оно покрыто бесчисленными секретами. Когда тело избавляется от оков, всплывают наружу и тайны. И открывая эти секреты, можно получить гораздо больше, чем просто силу. Одежда на Бэй Фэне раскалилась, а все тело окуталось слоем светло-голубого света. Плоть стала чистой, словно белый нефрит высшего качества, а шрамы на ней стали исчезать. Неожиданно начали расти волосы, и это было заметно даже невооруженным глазом. За короткий промежуток времени они доросли до уровня талии. Все это произошло буквально за 2-3 минуты, после чего Бэй Фэн упал на землю. Он осуществил прорыв до уровня 2 звезд. В восприятии многих гуру кровь Бэй Фэна внезапно выскочила на новый уровень. Все его тело, словно гигантская горячая печь, источало сильные волны жара. В этот момент Бэй Фэн стоял неподвижно в центре толпы. Глава 175. Зачистка. Бэй Фэн находился в центре толпы, он стоял прямо, а тело излучало слабый аромат, каким обычно пахнут младенцы, и слегка светилась. Многочисленные мастера стояли вокруг него и молча смотрели на эту чудесную сцену. Они чувствовали себя несколько неуверенно, никто из них не хотел выделяться. «Это что, прорыв в царство врожденного?» Один из мастеров все-таки не выдержал и задал вопрос. «Какая наивность! А что же еще может заставить человека так сильно измениться? Только чудо! Это прорыв к уровню врожденного!» О чем тут еще можно говорить? Невозможно. Это совсем не было похоже на прорыв. Мастер должен использовать мощь только своих собственных сил неба и земли, чтобы пробиться через барьер, а сейчас это не так. Знающий верховный гуру напрочь отрицал, что произошедшее сейчас – это прорыв к уровню врожденного, а про себя все же мысленно добавил. Эх, чует мое сердце, что если сейчас он и не прорвался к уровню врожденного, то уже в одном шаге от него. Однако из-за такого заявления многие мастера активизировались. Если это не появление врожденного, чего им тогда бояться? Северо-западный Ван, те, что спасли меня. Бэйфэн молниеносно огляделся вокруг и отметил группу людей из семьи северо-западных Ван. Хорошо. Цань Тан встретился взглядом с Бэйфэном и мгновенно замер. Ему показалось, что он смотрит на древнего монстра. После прорыва Бэйфэн еще не смог скрыть свою внутреннюю духовную сущность. Именно она так поразила Цань Тана. «Идущий по пути Дао, недавно мы нашли тебя у русла реки, ты был на волоске от смерти, и вторая госпожа нашей семьи спасла». Цань Тан изо всех сил сдерживался и старался тщательно подобрать слова. Он не мог позволить себе ни малейшего проявления враждебности. Тан и подумать не мог, что стоят лицом к лицу с этим человеком, настолько удручающе. Повернувшись в сторону Ван Юй, на которую указал Цань Тан, Бэйфэн слегка ей поклонился. «Благодарю, я обязан вам, и по возвращению в Линьцзы готов возместить все ваши затраты». Бэйфэн произнес эти слова очень торжественно, показывая благодарность за спасение своей жизни. «А почему вы проявляете симпатию только к одному человеку? Вы обязаны жизнью, по крайней мере, троим». Ван Юй несколько удивилась и строго посмотрела на хитро улыбающуюся Ван Яньян. «Сестра». Ван Юй поджала губы, напоминая, что сейчас не время для шуток. Бэйфэн задержал взгляд на Ван Яньян, а потом кивнул и сказал: «Хорошо, товарищ, если закончили, давайте поговорим о короле грибов, о той вещи, которую вы, единоверец, нагло хотите присвоить себе, учителю Лю Вэй». Один из старейших мастеров вышел вперед и обратился прямо к Бэйфэну. Остальные мастера молчало стояли сбоку, желая узнать, что же ответит Бэйфэн, если он проявит слабость. Они накинутся на него, как стая голодных волков, каждый пытаясь откусить от него кусочек. «Что, у вас есть вопросы?» Бэйфэн развернулся и воззрился на нескольких человек, стоявших поближе к нему. Его лицо было очень спокойно, как будто перед ним стояли не старые мастера, ведущие гуру темного мира, а всего-навсего парочка незначительных прохожих. «Не будь слишком самоуверенным, друг, я жажду боя и отступлю. Даже если ты, врожденный мастер». Хулинбин неодобрительно смотрел на Бэйфэна. Высокомерные люди часто оказываются лишь жалкой посредственностью, когда доходит до дела. «Если ты так хочешь короля грибов, так почему не подойдешь и не заберешь его, вместо того чтобы трепаться?» Бэйфэн отнесся с пренебрежением к этому вызову. Даже до прорыва он мог играючи справиться с мастером такого уровня, а на серьезный бой приходилось рассчитывать только с высшим мастером. А что же теперь? Хоть Бэйфэн еще и не испытал свои возможности после прорыва, но он был абсолютно уверен в том, что даже лучший гуру из присутствующих ему не чета. Ему даже к боевым искусствам то прибегать не надо. Он может избить лучшего гуру, полагаясь лишь на свою усиленную плоть и скорость. Мастера озадаченно переглянулись. Хоть многие из них и не могли видеть мощь крови Бэйфэна, они все равно старались сдерживаться. После упоминания о возможном прорыве противника до уровня врожденных способностей, желающих помириться с ним силами значительно поуменьшилось. «О, да это же Му Дачжэн, с западной реки Гугуань, мастер деревянной ладони. Не думал, что он придет», — воскликнул, хлопнув ладонями, один из мастеров. На поле собралось большое количество гуру, но среди них много мастеров и молодого поколения. Один из молодых рассказал о мастере с мечом. Этот великий мастер однажды показал себя. В монгольской степи он смог убить, в общей сложности, 381 го вооруженного бандита. Он известен всем, как разящий мечом. Этот парень слишком высокомерен. Вот эти шесть человек, главные гуру всего края. Они уже долгое время входят в верхушку топ-гуру, среди них еще не появился врожденный мастер, но мало кто сможет противостоять этой шестерке. Гуру ухмыльнулся и сказал, что скоро этому нахалу придет конец. Шесть человек, обладающие невероятными силами, собирались бороться с Бэйфэном. У первого мастера, шагнувшего к Бэйфэну, пальцы ног были сложены наподобие копья. Характеристики Бэйфэна достигли уровня двух звезд. Идея движения и дух теперь охватывали площадку радиусом в 10 метров. Все движения в восприятии Бэйфэна стали замедленными, и он тут же сместился, чтобы избежать удара ноги. Просто бить, не в стиле Бэйфэна. Его левая рука мгновенно рванула и ухватила мастера за правую ногу. Ай, как плохо. Сердце мастера упало, он сразу понял, что против этого захвата бессилен, и никакие усилия не помогут ему освободиться. Кача. Сила взметнулась в Бэйфэне, раздался потрескивающий звук, а затем он метнул тело мастера, словно выбрасывал мусор. Банг. Тело Лэйпэна полетело, как пушечное ядро, и со всей силы хряснулось об дерево. Уу, какой сильный, и как он это может? Это действительно прорыв. Лэйпэн, тяжело ударившись об дерево, выплюнул большой комок крови. В это же время оставшиеся пятеро мастеров приблизились к Бэйфэну, а он пошел в наступление сразу против всех пятерых. Бэйфэн уклонился от выпадов пяти мастеров, он ни в чем не уступал им. Бэйфэн подавлял выпады противников, вкладывая все больше и больше энергии в удары. Скорость движения его рук невероятно ускорилась. Эти пятеро уже сдулись. Они явно пасуют перед этим человеком, который, как неутомимый робот, разбивает все их атаки. Бой только начался, а ребята уже мечтают о том, как бы из него выйти. Каждый удар Бэйфэна достигал цели, попадая по рукам и ногам, доводя их до онемения. И это все, что вы можете показать. Слишком слабо, тихо сказал Бэйфэн, а затем решил прекратить эту скучную игру, и мгновенно нанес удары сразу по пяти целям. Взрыв, взрыв, бах. Молодые мастера не могли уследить за ударами Бэйфэна, и в результате все они были рассеяны по полу, словно цветки лотоса. Пуф, пятерка с трудом смогла приподняться. Все они отхаркались кровью. Похоже, что сила удара повредила их внутренние органы. Словно по сигналу, присутствующие мастера, как один, встали и совершили церемониальный поклон Бэйфэну. Я не знал, пока не столкнулся лицом к лицу, о влиянии почтенного учителя. Мастер, пожалуйста, примите искупление этого человека. В сердцах людей зародилось беспокойство. Убить сразу шестерых человек, не плевое дело, такое под силу не каждому врожденному. Те, кто жили дольше, сильнее боялись смерти, и кланялись ему как можно ниже. Выглядело это странно. Группа из 50 и 60-летних мастеров приветствует 20-летнего молодого человека. Но в этот момент никто из присутствующих счел это необоснованным. Глава 176. Оценка официальной алхимии. «Разве я тебя отпускал?» Среди общего гула на площадке, голос Бэйфэна прозвучал неожиданно резко. Озадаченные зрители повернули головы в сторону дороги и увидели Мадаючу, который, пользуясь моментом, пытался тихо улизнуть. Бэйфэн нагнулся и поднял камешек. Вжух. Галька издала громкий звук, рассекая воздух, и врезалась в спину Мадаючу. Взрыв. Парень упал на землю. Из его тела текли ручьи крови, что окрашивали белый снег валы. Кто бы мог подумать, что Мадаючу умрет от руки человека, которого еще два дня назад он сам преследовал. Пробивший его тело камень пролетел дальше и врезался в дерево. Прозвучал громкий треск. Всего лишь маленький камешек в руках Бэйфэна превратился в страшное оружие, такое же смертельное, как пуля. Что касается ответного поклона присутствующим, то Бэйфэн не потрудился его выполнить, затем повернулся, чтобы уйти. «Подожди минутку», — выпалила Ван Яньян. «А?» Бэйфэн остановился и посмотрел на девушку. Ван Яньян, не обращая внимания на предупредительные знаки Ван Юй, подошла к Бэйфэну. «Ты должен мне три одолжения. И первое, чего я желаю, это король гриб. Можешь ли ты мне его дать, сестра?» «К сожалению, нет, мисс». Ван Юй услышала этот ответ и перевела дух. Она подошла поближе к двум беседующим. Цань Тан и еще несколько человек тоже подтянулись вперед, чтобы убедиться, что все в порядке. «У нашей молодой леди очень скверный язык, прошу простить нас за это». Цань Тан почтительно обратился к Бэйфэну. «Король грибов имеет невероятную ценность, кто вообще в здравом уме додумается передать его другому, пусть даже и девушке? Будь они на его месте, то ни за что бы не сделали такой подарок, а при этом еще и без собственной выгоды. Дело в том, что короля грибов я уже съел, но раз ты просишь меня, то я подыщу для тебя другое чудодейственное духовное лекарство». С этими словами Бэй Фэн махнул рукой, а затем, легко ступая по земле, быстро исчез из виду. «Ну и нафига я дал ей это обещание? Прямо трехлетний ребенок какой-то». Ван Яньян провела языком по губам, сморщила носик и изобразила недовольный вид. Она уверена, что этот человек слишком хвастлив и просто отмазал от нее столь расплывчатым обещанием. «Король Гриб – это редкое сокровище. Бог знает, когда ему удастся найти сопоставимые с ним эликсиры, а у остальных просто отняло дар речи. Такое средство, как король Гриб, никому не лишнее. Даже для врожденного мастера он был бы весьма полезным. Козлы, и вы, и ваш дядя. Король Гриб был здесь. Почему же вы ничего не сделали?» — выругался Лей Пен. Кроме него, многие думали, что напрасно упущен случай побороться за чудодейственный препарат. Через день новость о произошедших событиях была у всех на языках. Как же, неизвестный заполучил таинственного короля Гриба. Ему достались все достижения врожденного и сила легендарных мастеров. Люди вздыхали, завидуя, что короля Гриб не достался именно им. Через два дня Бэй Фэн вернулся на свою виллу Линкшен. Его радостно встретили трое питомцев. Они выбежали навстречу и с восторгом прыгали вокруг него. «Босс, Мистик 4 согнул спину в поклоне. Хорошо, что вы закончили свои дела и вернулись назад». Бэй Фэн только кивнул головой на приветствие Мистика 4. Собаки за это время заметно выросли. Они уже выглядели взрослыми и были очень хорошо сложены. Маленькая лиса радостно запрыгнула на плечи к Бэй Фэну и потерлась пушистой головой о его щеку. Они поиграли немного, и Бэй Фэн зашел в дом. Первым делом он отправился в душ помыться. Сделав это, Бэй Фэн собрал в пучок волосы и, одевшись, пошел к подвалу. Внутри были сплошные лед и снег, как в огромном холодильнике. Кровь нефритового дракона хорошо сохранилась благодаря холоду льда. Ледяное копье Бэй Фэн вернул назад в тело, в нижнюю часть живота. Бэй Фэн вернул в кольцо и мясо снежного дракона. А закончив с делами в подвале, он открыл толстую дверь хранилища. Золотой дух Фи Цзяна, по воле Бэй Фэна, рыбкой нырнул в его тело. Бэй Фэн пришел в сад. Цветы в большинстве своем уже засохли, и только штамм Химананта Скороспелого, лад, Чимананхус Проицекс, сохранил ароматные цветы. Цинчин располагался на юге, здесь не было снега, хотя был уже январь. Тем не менее температура стояла тут невысокая, где-то от 8 до 13 градусов. Бэй Фэн вышел во двор совсем легко одетый, но не чувствовал холода. Он ударил кулаком по воздуху, аж засвистело. Да уж, теперь даже его обычный взмах кулаком казался невероятным. «Теперь я даже не знаю, какова моя сила», — прошептал себе Бэй Фэн. Даже простой его удар был несравненным. Дзинь. Привязка успешно завершена. Пришло оповещение системы. Бэй Фэн встрепенулся. «Я так долго ждал этого». Улыбнувшись, он пошел к колодцу. Лишь одна мысль, и в руках Бэй Фэна появилась такая долгожданная белая нефритовая удочка. Он снова может заниматься рыбалкой. Для повышения умения рыбака до третьего уровня ему осталось только 5420 опыта. Если сегодня повезет, то повысит уровень. Все возвращаются на свои места. Совсем как в старом особняке, Бэй Фэн уселся и забросил леску. Другой мир. Горный хребет, застроенный многочисленными белыми зданиями. Причудливые и элегантные, они великолепно вписывались в горный пейзаж. Огромные толпы народу сновали туда-сюда, приходили и уходили, кто-то ожидал транспорт. Но была в этой суете какая-то упорядоченность, все это ни в коем случае не выглядело хаотичным, даже наоборот, весьма организованным. Тысячи людей собрались на огромной площади, сбившись в группки для обсуждения новостей. Официальные испытания для определения лучшего алхимика проводятся раз в 3 года, но никто не знает, сколько людей сможет в них участвовать. Брат-наставник Лун, 2 старших ученика говорили, что на этот раз в предстоящем испытании главным заданием будет очаг. Тон говорящего был полон восхищения. Да, а еще говорят, что старший брат недавно разжег печи при варке, сплав сломал охранную завесу из киновари. Знаешь, скажу тебе как официальный алхимик, не обязательно при изготовлении пилюли бессмертия каждый раз при плавке разрушать защитную пелену. Люди уважали этого брата. Да, брат-наставник Лун, неплох. Говорят, что 2 дня назад он побывал у Дань Юньхуа, так запах ладана можно было почувствовать уже за 100 метров, а на некоторых людей этот запах подействовал так сильно, что у них улучшилось самочувствие. Не знаю, кто еще кроме него может сделать такую панацею, с восхищением произнес кто-то. Он, кажется, был из сторонников старшего брата Лун. Другой же, похоже, сторонник брата Юлунь, тут же встал и заявил: «Брат Юлунь и брат Лун Цзянь, гений этого столетия. Несомненно, испытания алхимиков в этом году будут схваткой двух равных противников, как свирепое противостояние дракона и тигра. Все же остальные останутся лишь на вторых ролях». Внешне он не высказывал никаких жалоб. Очень немногие могут взрастить двух алхимиков у себя в роду. Личность алхимика благородна, а старший мастер алхимии – это как главная святыня города, и в городе к нему относится со всем почтением. Сильный род или нет – все зависит от силы алхимиков и их численности. Однако стоимость воспитания алхимика ужасно велика. Небольшие роды вообще не могут позволить взращивать у себя алхимика. Все, что они могут, так это заплатить выбранному учителю алхимии, чтобы получить от него помощь. В официальной алхимической оценке примут участие более половины присутствующих на площади, и можно будет увидеть, насколько велика сила этой школы. Глава 177. Первый после богатого алхимика. У входа, в самом углу, затерявшись в толпе, стоял совершенно ничем не примечательный человек. Конечно, все смотрят только на Лун Цзянь и Юлунь, но ничего, я уже 6 лет очень усердно занимаюсь алхимией, и вы будете удивлены результатами. Первое место будет только мое, подумал Мо. Он был абсолютно уверен в этом. После того, как у Мо обнаружился талант алхимика, он днем и ночью тренировал свои навыки, и длилось все то на протяжении последних 10 лет. Мо собственными силами добился статуса ученика-алхимика, в то время как другие его одногодки полагались на помощь учителей. Да, прошло 10 лет. Квалифицированный алхимик должен овладеть большим количеством теоретических знаний, и первые 4 года учебы тратятся именно на это, на понимание свойств эликсиров и способы работы с ними, и только на 5-й год изучения тебя подпускают к алхимической печи. Мо 4 года учился идентифицировать эликсиры, и потом еще 6 лет потратил улучшение контроля при изготовлении пилюль. Его часто высмеивали за ошибки, и твердили, что тот мало что знает в алхимии. Но Мо не сдавался, и если на этот раз он не сдаст тест, то для него это будет концом. У его клана нет ресурсов, которые можно инвестировать в малоодаренного человека. Его клан связан с группой людей, которые находятся под юрисдикцией крупного города полумесяца, и теперь ему придется трудиться алхимиком все следующие 5 лет, чтобы вернуть клану потраченные средства. Можно сказать, что каждый алхимик сталкивается с финансовыми трудностями, и все это время его клан вкладывал средства в развитие Мо. Теперь же клан, естественно, хочет вернуть свои затраты. Работая учеником-алхимиком, много не заработаешь, а вот если стать официальным алхимиком, пусть даже самого низкого ранга, то запросто разбогатеешь. Очень мало людей получают официальную алхимическую оценку. Это происходит только в том случае, если клан не считается с затратами на обучение и развитие. В ином же случае, даже имея талант, ты ничего не добьешься, так и оставшись посредственностью. Ти-и-хо-о. Громкий и величественный голос разнесся по всей площади, и шум тут же стих. На сцене появился седой, как лунь, старик, одетый в роскошную фиолетовую с золотом одежду. На его груди были вышиты шелком 5 маленьких логотипов алхимических треножников. Это означало, что старик – мастер алхимии 5-го уровня, очень выдающаяся личность. Оценка алхимиков, проводящаяся раз в 3 года, скоро начнется. В этот раз, кроме меня, членами жюри будут 4 учителя алхимии 3-го уровня. Зрители должны вести себя тихо. Нарушители будут отправлены в тюрьму на 10 дней, поэтому соблюдайте дисциплину. Старик обвел взглядом зрителей и убедился, что никто не разговаривает, а затем удовлетворенно кивнул и сел на верхнее сиденье. Вышел алхимик 3-го уровня и произнес: «Условия оценки следующие. Приз для победителя. Наделение 1-м рангом алхимика, рецептов, 9 экземпляров и 3 алхимических продукта для печи. 2-му, наделение 1-м рангом алхимика, рецептов, 7 и 2 продукта для печи. 3-му, наделение 1-м рангом алхимика, рецептов, 5 и 2 продукта для печи. Остальным, прошедшим экзамен, наделение 1-м рангом алхимика, 3 рецепта, 1 продукт для печи. Если возражений нет, продолжил алхимик, я объявляю о начале испытаний». Все люди, принимавшие участие в этом испытании, уже стояли на своих местах. На их лицах отражалась целая палитра эмоций. Некоторые светились уверенностью, кто-то был подавлен, а были и такие, которые выказывали явные признаки нетерпения. И лишь 2 участников, стоявших впереди, выглядели удовлетворенными и полными уверенности. Взгляды, которые они бросали друг на друга, говорили о начале непримиримой битвы. На широком каменном столе были аккуратно размещены все необходимые травы, богатый аромат от них распространился по всей площади. За каждую из этих лекарственных трав на земле можно потерять голову. Среди трав изобилуют столетние, но самая ценная среди них – тысячелетняя зеленая трава. Если оценить подборку этих трав, становится понятно, что алхимик должен был овладеть алхимией бессмертия. Уровень бессмертия, он приобретается для улучшения культивации, для укрепления основ, своего рода панацея. Каждому экзаменующемуся предоставили одинаковые материалы в трех экземплярах. У каждого есть три попытки пройти экзамен. Слабый алхимик сможет приготовить снадобье, пригодное для медицины, но не получит эликсир из класса практики бессмертия. Хороший алхимик может использовать те же материалы, несколько раз рафинируя и усиливая эффективность эликсира бессмертия. Рецепты эликсира и скорость его выплавления тоже очень разные. По умению переработки материалов для приготовления эликсира бессмертия можно простым способом различать квалификацию испытуемых и отсеять неспособных к алхимии. Многие из участников переходят к стадии плавки и снимают белые камни, накрывающие котлы, размещая их на каменной платформе под треножником. Легкое прикосновение и ошеломляющая мгновенная волна тепла начинает подниматься вверх. Эти камни образовались тысячи лет назад, когда древний лес был похоронен в земной коре. Дерево было смешано с аурой камня и после мутации образовало ценный продукт. Большинство участников приступило к добавлению в алхимическую печь различных трав и целебных корней. Толпа зрителей затаила дух, не осмеливаясь говорить, тихо наблюдая за испытуемыми. Да, в этом году молодежь многообещающая, особенно эти два парня спереди. Они просто поразительны, приятно смотреть, как ребята обрабатывают материалы и смешивают их в котле. Их навыки на уровне ветерана алхимии, ни одного лишнего движения. Очень неплохо, прошептал Дэн Вэньгун, старик с вышитыми на груди пятью маленькими треногами, обращаясь к нескольким алхимикам. Старейшина, эти двое действительно таланты. Они дошли до этого уровня всего за 3,5 года. С улыбкой сообщил алхимик 3-го уровня. Взрыв. Пока они перешептывались, в центре основной массы испытуемых внезапно раздался громкий хлопок и черный дым заполнил небольшую зону. Зрители только глянули в том направлении и сразу же начали игнорировать это происшествие. Просто чей-то котел испортился. Хе-хе. Алхимик-неудачник, с почерневшим лицом, закашлялся. Он очистил котел водой и снова положил в него материалы. Этот случай показал, что не только хорошие материалы играют роль в плавке, важны также и навыки алхимика. Главное, что нужно уметь, чтобы не допустить взрыва, так это правильно следить за процессом. Нужно все время следить, чтобы процесс алхимического слияния проходил правильно. А это ой как непросто. Тонкие руки Юлуня уверенно и быстро двигались над котлом, словно крылья бабочки. Они были практически неразличимы для глаз. Его дух покинул тело и окутал алхимическую печь. Благодаря воле разума, он накладывал одну алхимическую печать за другой, тем самым регулируя процесс внутри маленького горшка. После наложения благословенных печатей, котелок был снят с огня. В нем находилась зеленая жидкая масса, которая, казалось, даже не касается стенок котелка. Под действием манипуляций Луня, каждая травка проявила себя по максимуму. Это требовало исключительной уверенности в себе и полного понимания каждого ингредиента. Потому что, если выполнять экстракцию трав слишком долго, примеси из трав тоже попадут в жидкость и повлияют на конечный продукт. Соперник никоим образом не уступал Луню. Каждый из них действовал как по инструкции. Хотя они и не сделали чего-то невероятного, но каждое их движение было очень точно вымерено. Действия Луня были сродни взмахам меча опытного фехтовальщика. Он использует самые обычные приемы, но каждое его действие сводится к простому и эффективному. Глава 178. Объединение эликсира. Для постороннего взгляда, в углу, где трудился Мо, не происходило ничего примечательного. Движения его рук казались отрывистыми. Каждый раз после завершения очередного этапа, его тело слегка вздрагивало, а пот тек ручьями. Казалось, что он либо не уверен в себе, либо слишком нервничает. А Юлунь и Лунцзянь уже подошли к завершающему этапу. В их котлах сформировался кристально чистый экстракт. Мо бросил в их сторону мимолетный взгляд, но его руки ни на секунду не останавливались. Он продолжал контролировать процесс в своем котле. И Юлуню, и Лунцзяню, удалось получить по 36 пилюль бессмертия. В ходе дальнейшего процесса слияния из 36 пилюль образовались 16. Все 16 пилюль бессмертия были безупречны. Над котлом, как облако, висела 20-сантиметровая голубая дымка, а сами пилюли источали сильнейший аромат. Ух ты! У них получился первосортный эликсир бессмертия. Лишь эликсиру высокого качества присуще подобное свечение. Да они настоящие мастера! Воскликнул один из зрителей, от восторга позабыл о том, что нужно говорить тихо. Это вы о Лун Цзяне и Юлуне? Согласен. Даже обычная пилюля бессмертия – это великолепное лекарство, что уж говорить о высококачественной, такая способна творить чудеса. Остальные участники изрядно расстроились. При таких сильных лидерах остальные чувствовали себя не больше, чем группой поддержки. Что же делать, если я буду полагаться только на мастерство плавки, то не смогу превзойти этих двоих, придется рискнуть. Мо глянул на алхимические печи соперников, оценил появившиеся над ними синие облачка, и уже через мгновение принял решение. Он решил применить опыт одного своего ночного изыскания, когда процесс очищения пилюль состоял из более, чем двух этапов. Мо прокусил язык и капнул маленькую каплю крови в котел с эликсиром бессмертия. Ша-ша-ша. Поднявшиеся над котлом волны дыма быстро рассеялись в воздухе и оставили в нем только чистое дыхание жизни. Алхимическое смешивание крови с ци, конденсация. Со стоном выпрямился Мо, все его тело покрылось потом. Он действовал в соответствии с формулой, вычитанной в одной старинной рукописи. Алхимически переплавляясь, пилюли бессмертия с громким звуком сжались, а затем снова превратились в зеленую жидкость. Используя в качестве дополнительного проводника энергию жизни крови Мо, все жидкие составляющие эликсира снова начали сжиматься. «У меня получилось. Я буду признан официальным алхимиком», — прозвучал взволнованный голос Мо. Он быстро открыл котел и перелил в нефритовую бутылку эликсир бессмертия, тщательно закрыл ее и подошел к экзаменатору, сидящему за столом. Мо вручил ему нефритовую бутылку и одну из трех пилюль бессмертия. «Этот зеленый эликсир оценивается как качественный и принадлежит к обычной категории. Хорошо, иди и жди». Двое других экзаменаторов осторожно соскоблили порошок с пилюли и положили на язык. Прикрыв глаза, они прислушивались, как сила бессмертия разливается по рту. Через 3 минуты оба одновременно кивнули. Мо чувствовал себя немного разочарованным оценкой алхимиков, но, подумав, просиял, а разве он ожидал чего-то другого? Ему еще оставалось пройти завершающее испытание. Он сдал свой результат последним, но толпа участников все еще стояла над алхимическими котлами. Увы, но шанс провала испытания все еще оставался. В их котлах все еще продолжался процесс рафинирования остатков эликсира, и участники, затаив дыхание, вслушивались в хлопки в своих котлах. В случае взрыва котла, их экзамен не засчитывался. Через полчаса за спиной старшего алхимика выстроились 9 человек. На лицах этих людей была нескрываемая радость. Но внизу еще оставалось 3 участников. Это были лучшие, Лун Цзянь, Юлунь и Мо. Над их котлами висел сияющий слой воздуха, его высота достигала практически метра. Неплохо. Эти 3 юных таланта очень хороши, а последний так вообще овладел законом трансформации. Старший экзаменатор Сиадин улыбнулся. Эта троица, независимо от того, добьются ли они успеха в доработке полученного эликсира или нет, заслуживают присвоения им квалификации алхимика. В толпе внизу зашептались. А кто этот 3-й человек? В мастерстве он не слабее, чем братья Лун Цзянь и Юлунь. Как, вы не знаете? Он довольно известный, его имя – Мо. Он учится уже 10 лет, совершенствуясь на нижнем уровне школы медицины, но теперь, получается, что слухи были не совсем верны. Да, имя Мо было у всех на устах, и тут кто-то высказал вслух предположение, которое всех смутило. Вообще-то, этот Мо, явно темная лошадка, даже не знаю, может он из криминального мира. Глядя на результат работы Мо, как-то нерешительно произнес один из зрителей. Не может такого быть, чтобы этот Мо победил наших сильнейших алхимиков, Лун Цзяня и Юлуня, вот так вот выскочил, как черт из табакерки. Вы только посмотрите на его смущенный взгляд и сравните с братьями-послушниками. Нет, я уверен, они еще покажут нам свое мастерство, — категорично заявил уже кто-то другой, высказав вслух настроение большей части толпы. Все дружно уставились на 3 молодых людей, да, очень похоже на то, что говоривший, прав. И Лун Цзянь, и Юлунь очень переживают, но, конечно, не так эмоционально, как зрители. Они ни на миг не расслабляются и до предела напряжены. Никто из них не знает, как продвигается прогресс завершения рафинирования эликсира в чужих котлах. До сих пор завершился только этап, нужный для посвящения в алхимике, а сейчас в котлах идет процесс совершенствования пилюль бессмертия. Банк, печь, стоящая перед Юлунем, слегка подрагивает. Похоже, началась общая трансформация эликсира и пилюль. В алхимическом котле к этому времени осталось только 4 пилюли бессмертия. Но эти пилюли безупречны, от них исходило голубое сияние. Это финал, эти пилюли бессмертия уже не поддаются дальнейшему преобразованию. Звучит запечатывающее заклинание. Юлунь уже не так уверен, что превосходит в мастерстве своих соперников. Просто чудо, что он смог удержать снадобье, не позволив ему взорваться. Юлунь уже готов использовать приемы, стимулирующие интеллект и духовные силы. И он их применил, удвоив свой дух. Его дух дошел почти до пика, но продолжает неуклонно стремиться дальше и поднимается на новую высоту. Юлуню начинает казаться, что его дух может вмешиваться в реальность. К счастью, он знает, что это только обман чувств. Огромная духовная сила содержится в самой алхимической печи в процессе выплавки. И тут 4 пилюли бессмертия внезапно слились. 4 пилюли, которые до этого уже невозможно было интегрировать, под действием нечеловеческой сверхъестественной силы мгновенно слились вместе. Аромат, в 10 раз более интенсивный, чем раньше, распространился от алхимической печи. Голубое облако начало бурлить, а затем внезапно вдвое увеличилось. Использование тайного заклинания для усиления духа привело к быстрому росту сил взаимодействия в котле. Вся огромная сила впиталась при завершении слияния, в итоге получились 2 пилюли бессмертия. Юлунь остался стоять, трясущийся и опустошенный. Он стоял бледный, с мрачным взглядом и посеревшим лицом. Но на его лице заиграла неудержимая улыбка. Сплавление пилюль прошло успешно, с этими 2 пилюлями бессмертия, считай, он уже победитель. Глава 179. Отличное качество. Досадно, что я не могу повторить контроль котла с запечатыванием, тогда бы я точно был первым. Юлунь был немного разочарован, но алхимический закон – это больше, чем просто сплавление ингредиентов. Каждый следующий этап выплавки усложняется в геометрической прогрессии. С повышением качества пилюли бессмертия шанс успеха алхимической реакции значительно понижается. Учитывая возраст Юлуня, то, чего он достиг на данном этапе, уже гениально само по себе. Юлунь оторвал взгляд от котла с пилюлями и огляделся. Его старый соперник еще находился на последнем этапе плавки. Он уже хотел повернуться к своему котлу, когда взгляд его зацепился за еще одного участника состязания. Кто этот человек? Никогда не слышал о нем раньше. Но должен сказать, сегодня он демонстрирует потрясающие успехи. В обычные дни у Юлуня очень мало свободного времени. Его хватает только на редкие встречи с Лун Цзянем и все. Для остальных, увы, у него нет ни минуты. Юлунь еще раз внимательно оглядел незнакомца, а затем равнодушно отвернулся. Кто бы он ни был, сегодня победителем буду только я. С этими мыслями он перелил эликсир бессмертия в нефритовую бутылку и пошел к алхимикам-экзаменаторам. В результате алхимического синтеза из 32 пилюль бессмертия получилось 2. Эти 2 пилюли бессмертия не просто поглотили силу 32 пилюль, вместе они образовали новую форму соединения, отличную от первоначальной. Это уже синтез. Одна такая пилюля бессмертия по силе воздействия может соперничать с сотней обычных зеленых пилюль, и это не преувеличение. «Погодите, результаты работы этих троих я буду оценивать лично», – внезапно сказал Дэн Вэньгун, останавливая одного из учителей алхимии, собравшегося оценивать пилюли бессмертия Юлуня. Тот повернулся и, почтительно удерживая нефритовую пластину, подошел к Дэн Вэньгуну. «Великолепно! Старейшина заметил меня, увидев на груди старого мастера 5 вышитых тренок». Юлунь был поражен. Это же 5-й уровень мастерства алхимии. В радиусе 100 тысяч ли есть только 3 учителя алхимии 5-го уровня. Да, он получил сегодня 2 пилюли бессмертия высокого качества. Да, Юлунь фактически стал официальным алхимиком. Но, чтобы достигнуть следующего уровня мастера алхимии, необходимо затратить невероятное количество сил, материальных ресурсов и времени. Талантливых людей обычно достаточно много. Но из всех них только несколько человек смогли достичь уровня мастера алхимии. Для дальнейшего роста помощь учителя совершенно необходима, Его советы помогут избежать значительного количества ошибок и сохранить уйму времени. Дэн Вэньгун взял пилюлю бессмертия с нефритовой тарелки и начал внимательно ее изучать. Пилюля не имела ни малейшего постороннего запаха. Ее собственный аромат, полученный в процессе рафинирования, распространялся на сотню метров вокруг. Затем он внимательно изучил линии, проявившиеся на ее поверхности. Дэн Вэньгун закончил осмотр и с сожалением отметил: «Как жаль, пилюля получилась всего в одном шаге от идеальной, но исправить эту малость очень сложно. Существует более высокий уровень чистоты пилюли бессмертия, и пилюля, которая всего на один уровень выше, по силе воздействия будет эффективнее в несколько раз». Дэн Вэньгун положил крошку от пилюли бессмертия в рот, закрыл глаза и прислушался к ощущениям, вспыхнувшим во рту. Да, весьма неплохо. Он достиг порога второго класса медицины бессмертия. У парня, похоже, есть хорошие врожденные качества алхимика, подумал Дэн Вэньгун. Несмотря на то, что лечебный эффект пилюли сам по себе был колоссальным, тем не менее сверхъестественного воздействия у нее нет. Отличное качество. Для вашего возраста очень хорошо. А пока подождите остальных, произнес Дэн Вэньгун благожелательно. Юлун кивнул, просияв: «Спасибо старейшинам». Юлунь был счастлив и почтительно пристроился рядом с Дэн Вэньгуном. Пилюли бессмертия тоже имеют иерархию. Это обычные, превосходные, совершенные и суперпродукт. В пилюлях бессмертия лекарственная часть составляет где-то 1/3 от общего действия средства, остальные 2/3 воздействуют на организм и вызывают его перестройку. У пилюли бессмертия есть побочные эффекты, связанные с перестройкой организма, такие, например, как реликтовое рожестое воспаление, которое редко, но возникает как побочный эффект. И чем выше качество пилюли бессмертия, тем меньше времени протекает процесс усвоения и перестройки организма, и тем быстрее проходит явление побочных эффектов. Совершенная пилюля бессмертия усваивается организмом за 1-2 дня после приема, а в случае обычных или превосходных пилюль потребуется более продолжительный период. Дэн Вэньгун посмотрел на площадку, где находились Лун Цзянь и Мо, и ему показалось, что эти двое не смогут достичь подобного уровня чистоты пилюль. Лун Цзянь был мокрым от пота, но не замечал этого и не отрывался от алхимического котла, чтобы вытереть лицо. Его алхимическая печь, казалось, дышит, в ней что-то то кипит, то затихает, поверхность алхимической печи периодически сильно встряхивается. Это потряхивание влияет на состояние оставшихся в ней 3 пилюль бессмертия. От пилюль отрывались маленькие пылинки примесей. Когда наиболее активные примеси были изъяты, пилюли постепенно уменьшали свой размер, но становились при этом все более мощными и чистыми. Наконец, алхимическая печь погасла, пилюли бессмертия уже не сбрасывали примеси. Все 3 пилюли, без примесей, и Лун Цзяну остается только закрепить это состояние. Бум! Над алхимическим котлом появилось голубое сияние. Эликсир в котле забурлил и успокоился, увеличив свой объем более чем в 2 раза. Взрыв! Руки Лун Цзяня летали над алхимической печью с 3 пилюлями бессмертия, поднявшимися из котла вверх. Рядом с ним была заранее заготовленная длинная нефритовая бутылка. Лун Цзян сиял от радости, глядя на эти пилюли. В прошлом я мог сделать только 2 пилюли высокого качества, а сегодня, даже волнуясь, смог приготовить 3 пилюли безупречного качества. Думаю, этого достаточно, чтобы я победил. Юлун побелел от переживания, когда над котлом Лун Цзян возникла синяя марева, а когда прозвучал взрыв и в воздухе повисли 3 пилюли, он уже не мог сдержаться. Как это могло случиться? У него на 1 пилюлю больше, чем у меня. Ну просто на 1 пилюлю бессмертия больше. Казалось бы, небольшой разрыв, но на самом деле, словами не описать, как это много. Одинаковый исходный материал, того же качества, но в результате, конечного продукта больше, чем на 1/3. Дэн Вэньгун положил в рот частицу пилюли Лун Цзяня для определения ее действия. По сравнению с силой пилюли Юлуня, ничуть не хуже, но у Лун Цзяня пилюль бессмертия на 1 больше, он опередил. «Ты знаешь, где ты проиграл?» Дэн Вэньгун посмотрел на Юлуня. Юлунь в очередной раз побледнел. Вопрос Дэн Вэньгуня застал его врасплох. Без сомнения, он потерял расположение учителя. Ученик не знает. В его голосе звучат нотки обиды. Алхимия – это строгая и священная область деятельности. Алхимик должен сосредоточиться на том, как еще больше улучшить уже совершенное бессмертие, а не сосредотачиваться на том, как сделать свои действия великолепными. Дэн Вэньгун покачал головой. Ученик слепо следовал алхимическим движениям, но игнорировал сущность алхимии, а это уже телега перед лошадью. В погоне за действиями Юлун выглядел великолепно, но не вложил душу, и в конечном итоге достиг меньшего результата. Ученик понял. Юлун долго стоял согнувшись, демонстрируя принятие подарка. Посмотрев на Юлуня, Дэн Вэньгун произнес: «Весьма подающий надежды юноша». Затем он взглянул на неприметного маленького парня. «Интересно, какой сюрприз преподнесет этот?» — молчаливо размышлял Дэн Вэньгун. Юлун посмотрел на нефритовый блок, расположенный рядом с Дэн Вэньгунем. Там еще недавно проходила его ослепительная алхимическая плавка, но теперь, к сожалению, он может рассчитывать только на вторую награду. Мо не видел, что происходит рядом. Он всецело поглощен процессом, дорабатывая свою пилюлю бессмертия. От этого зависит его оценка у строгих учителей и вся дальнейшая жизнь. В алхимическом котле катается пилюля бессмертия, размером с кулак взрослого человека. Катается, теряя с каждым вращением свой объем. А над алхимической печью увеличивается светящееся облако. Глава 180. Эта таблетка токсична. Прошло еще немного времени. Из всех испытуемых возле котла остался только Мо. Он все еще боролся за признание его алхимиком. Все остальные, к их величайшему разочарованию, не прошли экзамен. Теперь внимание всех было сосредоточено на Мо, за его действиями следили все. У Мо из-за перенапряжения кружится голова. Он измучен, но процесс еще не завершен, и это требует от него дополнительных сил. Мо не сдается, он сцепил зубы и терпел. Он с трудом удерживал свою потяжелевшую голову, она была словно чужая, а ощущение было такое, как будто он не досыпал несколько суток. Бум! Над котлом появилось синее зарево. Едва возникнув, сияющее облако тут же начало расширяться. 1 метр, 2 метра, 3 метра. После расширения до 5 метров сияющее облако стабилизировалось. Как может быть, чтобы у пилюли бессмертия было такое большое облако? Юлун и Лун Цзянь, увидев эту картину, не могли поверить своим глазам. До этих пор они безоглядно соревновались друг с другом, не видя себе равных. Они и подумать не могли, что отыщется человек, который превзойдет их обоих. Оба молча молились, чтобы неизвестный конкурент потерпел крах. Сияющий синий купол над пилюлей бессмертия все еще не рассеивался. Казалось, что там временами наблюдаются небольшие завихрения. Взволнованные этим явлением, несколько алхимиков-экзаменаторов повскакивали со своих мест и почти одновременно воскликнули: «Да это же пилюля экстра-класса! Пилюля бессмертия экстра-класса!» Многим мастерам алхимии такую пилюлю не удается выплавить за всю свою жизнь. Увы, тут никак не обойтись без ее величества удачи. Да, улучшение пилюли бессмертия методом очистки до уровня экстра-класса очень сильно зависит от удачливости алхимика. Хорошо, замечательно, великолепно. Дэн Вэньгун тоже встал и произнес целых 3 слова одобрения. Улучшение пилюли до уровня экстра-класса в таком раннем возрасте. Конечно, случайность и уникальный шанс, только в том-то и дело, что сам парень-то весьма перспективный. Сам Дэн Вэньгун уже в годах, но ему никогда не удавалось получить пилюлю экстра-класса в результате рафинирования. Он только видел этот суперпродукт. Юлун и Лун Цзянь стояли с кислыми минами, стараясь не смотреть друг на друга. Честь стать победителем должна была принадлежать им. Любому из них было бы не так обидно, если бы победу одержал кто-то из них двоих, но посторонний. Это было невыносимо. Мо был потрясен. Вот это да. У меня получился суперпродукт. Я на самом деле сделал пилюлю бессмертия экстра-класса. Изготовление пилюли экстра-класса – это честь и слава алхимика. Этого достаточно, чтобы поднять его уровень алхимии на 10%. Огромная пилюля бессмертия, как сияющее ярко-синее сокровище, пребывала в центре алхимического котла, не испуская ни малейшего аромата. Пилюлю бессмертия Мо, естественно, идентифицировал тоже лично Дэн Вэньгун. Дэн Вэньгун смотрел на пилюлю бессмертия, как на особого рода произведение искусства, не решаясь пробовать ее. Только одна единственная пилюля бессмертия. Пилюля с полоской черного цвета, опоясывающей всю ее кольцом. При пристальном рассмотрении кольцевой полоски можно различить, что она состоит из многочисленных плотно переплетенных друг с другом странных рун. Дэн Вэньгун еще раз посмотрел на пилюлю в руке. Он колебался. Почему? Почему он не решается? Ведь, теоретически, для ее получения достаточно тщательно очистить исходный продукт. Тем не менее, Дэн Вэньгун почему-то не решался взять таблетку бессмертия в рот. В конце концов, он все-таки решился. Другого способа испытать силу пилюли бессмертия нет. А, Дэн Вэньгун сразу почувствовал что-то неладное. Когда он пробовал первые две пилюли бессмертия, ощущения появлялись сразу, но эта суперпилюля бессмертия пока никак себя не проявляла. Хрусь! Раздался звук, сопровождающий раскалывание орехов зубами. Дэн Вэньгуня подумал, что эта суперпилюля слишком необыкновенная. Он разгрыз ее и продолжал жевать, пока полностью не проглотил. Но даже теперь Дэн Вэньгун не почувствовал ни малейшего воздействия на него препарата. Странно, я не чувствую ни малейшего вкуса. Даже лекарственная потенция таблетки не проявилась. Почему? Торопливо рассуждал Дэн Вэньгун. Бум! Дэн Вэньгун неожиданно почувствовал, как огромное количество энергии переполнило область живота. Твою мать, это же бессмертный яд. Дэн Вэньгун побледнел, сам поток подобной силы для него не представляет опасности, но это бессмертие, содержащееся в таблетке, заключается не в лечебных свойствах сил жизни, а в мощном потоке сил смерти. Бум! Дэн Вэньгун упал на землю, подергиваясь всем телом, и все поняли, что он вскоре отбросит коньки. Старейшина! Старейшина! Быстрее выплюньте яд! Все алхимики из числа экзаменаторов после некоторого замешательства бросились к Дэн Вэньгуну, уговаривая его выплюнуть таблетку и проглотить противоядие. Охрана! Где блюстители закона? Арестуйте его! Он из мятежной секты! Взревел один из алхимиков, и тут же прибежали четверо или пятеро чернокожих мужчин и схватили Мо. Я не виновен. Я делал очистку суперпилюли бессмертия. Как она могла стать ядом? Мо боролся, как мог. В одно мгновение ему пришлось пережить такой крутой поворот судьбы. Только что он был на небесах и вот уже низвергнут в ад. Буквально мгновение тому он был в центре всеобщего внимания, а теперь он уже стал повстанцем. Ц. И как это тебе удалось получить такой зверский токсин бессмертия? Такой мощный, что даже сила босса не смогла противостоять ему. Ну-ну, такое бессмертие весьма перспективно. Юлунь подошел и встал перед Мо, чтобы поиздеваться. Фактически, Дэн Вэньгун сам виноват в произошедшем. Если бы он соскоблил немного порошка от пилюли, то его проба на вкус не повлекла бы за собой таких тяжелых последствий. Ну зачем, скажите, надо было жевать неизвестную пилюлю целиком, а потом глотать ее и медленно ожидать проявления ее лечебных свойств. Разве это не самоубийство? И тут рыболовная леска упала с неба. Бэйфэну было интересно посмотреть на происходящее внизу. Он надеялся под шумок вытянуть что-нибудь полезное с площадки, пока толпа занята собственными проблемами. Сейчас его крючок давал обзор радиусом в 5 метров. Конечно, 5 метров – это очень немного, но тем не менее, Бэйфэн ясно увидел впереди скопище людей. Как жаль, что я могу только смотреть. Бэйфэн молча наблюдал, как эти люди наполняют бутылки неизвестными эликсирами. От зависти у него потекли слюнки. Увы, но ему придется отказаться от этой идеи, ведь у него еще нет такой хорошей техники ловли в кольце пространства, которая позволила бы крючком ловить вещь прямо из рук людей. А если ловить вместе с человеком, в большой степени это бесполезно. Хотя помнится, когда-то Бэйфэн поймал маленькую лису, и тогда человек другого мира тоже был зацеплен крючком, и следует отметить, что он не испытывал какого-либо дискомфорта. Другая же идея заключалась в том, чтобы подцепить предметы на столе. Хорошо, что все эти предметы стоят раздельно друг от друга. Да, именно эта идея и есть экстраординарное решение в данном случае. И тут ему на глаза попался сияющий алхимический котел. Увидев фиолетовое сияние алхимической печи, Бэйфэн мгновенно повел леску в том направлении. Вся печь, начиная от посадочного места для котла с тремя ногами, казалось, выполненная из червонного золота. Сам котел был естественной классической формы, его верхняя часть была щедро украшена изысканным орнаментом из цветов, птиц, рыб и насекомых. «Не приближайся, да стой же, не подходи!» – закричал Бэйфэн, но ничего не мог поделать, ему оставалось только наблюдать, как один из присутствующих двинулся с места в сторону котла. Все дело в том, что когда перемещаешь крючок с одного места на другое, приходится действовать очень медленно, чтобы не потерять контроль. При этом крючок невозможно быстро ни скрыть, ни убрать. Вот так и вышло, что мужчина напоролся на крючок и тут же полностью оцепенел. А в это время, высоко в небе летел гигантский белый орел, и скорость его была так высока, что тела его нельзя было увидеть, глазу виден был только туманный след, который орел оставлял на небе. Инь. Гигантский орел внезапно остолбенел, его крылья как будто натолкнулись на что-то. Что такое? Его крыло перебито. Гигантский орел оцепенел, одно его крыло опустилось, обильно разбрызгивая кровь. А причиной всему была рыболовная леска Бэйфэна, тонкая, но очень прочная. Белый орел врезался в нее на большой скорости и пострадал, точно так же, как мотоциклиста разрубит пополам, если он на большой скорости врежется в проволоку, протянутую поперек дороги. Простая, казалось бы, проволока становится страшным оружием. Дин. Крючок в этот момент находился в бедре парализованного человека. Под действием огромного рывка крючок освободился, а вся гора в этот момент слегка дрогнула. Можете себе представить, насколько мощная сила. Крючок на ужасающей скорости рванулся поперек одного из рабочих мест алхимика, зацепил нефритовый стол со всеми предметами и оказался на большой высоте. Вся гора опять слегка дрогнула, можете вообразить, насколько мощное воздействие. Глава 181. Кондор Снежного Хребта. В чем дело? Что случилось? Ошарашенные люди наперебой спрашивали друг у друга о случившемся. Только что весь горный массив встряхнуло, пусть и незначительно, но все это почувствовали. От этого встряхивания огромная колонна зимних звезд подскочила вверх как минимум на дюйм. Казалось бы, что такое дюйм? Но когда колонна опустилась назад, от удара на поверхности земли появилась дыра, от которой во все стороны зазмеились трещины. Удочку в руках Бэйфэн рванула с такой огромной силой, что несмотря на стократное уменьшение тянущей силы, он с трудом удержал ее в руках. «Боже мой, неужели я ничего не поймал?» Бэйфэн потер ноющую руку. Удивительно, но уже через мгновение после сильнейшего рывка он практически не прилагал усилий, чтобы удерживать удилище. Бэйфэн не стал больше ждать и начал быстро выбирать леску. На крючке висел нефритовый стол алхимика, а на нем исполинское крыло. Теперь понятно, что сильный рывок лески, который почувствовал Бэйфэн, произошел из-за удара крыла об стол, ну а после этого леска уже не была так нагружена. Потоки горячей крови падали с неба на площадь и орошали стоявших там людей. Ах, что это? Кровь попала на тела множества людей. Пострадавшие почти сразу почувствовали сильное жжение, боль была столь невыносима, что люди начали кататься по земле. Их тела начали усыхать с такой ужасающей скоростью, что почти мгновенно они превращались в мумии. Это было похоже на то, словно из тела вдруг испарилась вся вода, оставив только высохшие кости и кожу. Тех немногих, на кого кровь не попала, мутация не затронула. «Посмотрите на небо!» — вдруг закричал кто-то из учеников. Его крик еще больше усилил всеобщую панику. Никто не знал, что еще ужасное может произойти. «О, посмотрите, какая огромная птица!» Обалдело крикнул кто-то, посмотрев вверх. Он оглянулся по сторонам и сообразив, что все бросились подальше от этого места, побежал вслед за всеми, прочь с площади. Бабах, хрясь. Гигантская птица свалилась с неба и грохнулась об землю. Несколько зданий были разрушены. Многочисленные глыбы камней катились к подножию горы. Немногие ученики не успели среагировать и убежать, туша огромной птицы придавила их насмерть. Стражники, арестовавшие Мо, растерялись, они не знали, куда бежать и как спастись. Один из них обратился к Мо. «Послушай, если ты останешься в живых, тебя уже точно не арестуют повторно. Здесь никого не осталось, так что отправляйся к своим». «А-а, это же кондор Снежного Хребта». Это алхимик-знаток увидел птицу. Его потрясло увиденное, он с трудом верил собственным глазам. Отовсюду слышались крики. И в это время огромный снежный горный хребет издал рев такой мощи, что люди на площади попадали и потерялись в пространстве, у них начала кружиться голова. Однако все происходящее никак не было связано с Бэйфэном, который в это время ждал, когда же из колодца появится его добыча. Нетерпение Бэйфэна можно понять, ведь он ждал большое крыло, а эта птица, один бог знает какого уровня, ведь это крыло можно использовать в качестве еды. Когда Бэйфэн увидел появляющееся из колодца крыло, счастливая улыбка расплылась на его лице. Он чем-то напоминал белку, экономящую еду, когда в доме есть запасы. Но он такой, он всегда безумно радуется, если ему удается найти новый вид пищи. И вот последние усилия, и два новых предмета оказываются на траве в саду. Размеры снежно-белого крыла начали увеличиваться прямо на глазах. Когда процесс завершился, Бэйфэн не смог удержаться на месте, он обошел крыло по кругу, причмокивал губами от удовольствия. Все крыло было покрыто белоснежными перьями, не было ни точечки, ни черточки, ни пятнышка цвета, отличного от белого. Перья были беспримерно твердыми и при ударе издавали легкий звон, как при ударе о медный или золотой предмет. Это крыло было длиной 4 или 5 метров и занимало изрядный кусок заднего двора. Воображение сдавалось при попытке представить владельца этого крыла. Дзинь. Получено 4 предмета. Алхимия включает в себя предметы, необходимые ученику алхимии при изготовлении пилюли бессмертия для получения квалификации учителя алхимии 3-го ранга. Присутствует 9 рецептов. Опыт рыбалки увеличился на 5500 единиц. Выполнены условия обновления. Обновить. Дзинь. Получен предмет 7 уровня. Правое крыло кондора снежного хребта. Очень таинственный демонический зверь. Взрослая особь достигает 8 уровня. Согласно легенде, является любимцем ветра. Имеет врожденную способность контролировать ветер. Съевший его плоть и выпивший его кровь может легко и проворно, как птица, взлетать на карнизы и ходить по стенам. Все части являются драгоценными сокровищами. Опыт рыбалки увеличился на 18020. Дзинь. Возможна имплантация крыльев снежного кондора в объект. При наличии качеств врожденного, объект может в полной мере использовать великую силу крыльев. Для имплантации необходимо затратить 100 000 опыта рыбалки. Бэйфэн выслушал все сообщения системы и был очень рад. Особенно его обрадовали алхимический набор и возможность освоить искусство приготовления эликсира бессмертия. С таким алхимическим набором он, наконец, сможет использовать древний котел по назначению. Услышав сообщение системы о правом крыле снежного кондора, Бэйфэн всерьез задумался, а стоит ли ему, в конце концов, есть это крыло, особенно в жареном виде. Нет, есть подобный продукт, невыгодно. Хотя это плоть демонического зверя 8 уровня и для меня подходит, но пока что у меня есть плоть и кровь нефритового дракона. А начинать есть другую пищу неразумно, слишком велика скрытая опасность. Бэйфэн не мог не думать о плюсах и минусах возможности имплантации крыльев. Больше всего в этом его мучила необходимость потери 100 000 очков опыта рыбалки, это слишком дорого. Это же почти весь опыт рыбалки, накопленный на сегодня. Два предложения системы о возможных обновлениях, с точки зрения Бэйфэна, были приемлемы. А вот следующий опыт, нужный для повышения уровня рыбалки, по мнению Бэйфэна, уже определенно составит миллион. Бэйфэн еще некоторое время рассматривал свой отказ от привлекательной идеи приготовления крыльев барбекю, а затем произнес: «Система, помоги мне сделать привязку правого крыла снежного кондора».